Если вы читаете жития святых, то помните, что святой Арсений Великий отдых навзничь приписывал мирскому только обыкновению, а инок должен составлять исключение из этого. Также перекладывать ногу на ногу не должен инок, как мертвец. Но я слишком увлекся. Подобными замечаниями мне хотелось только сказать о строгости киновиатской жизни. Не подумайте при этом, что и я, как киновиат, как святогорец, иду во след других, нет. Я только вижу подвижников, беседую с ними, дивлюсь и благоговею пред их ангельской жизнью, а сам живу, как странник и пришлец сюда с православного севера. Дерев северной породы нашей здесь довольно, только на самых возвышенных местах. Из этого видно, что Афонские высоты стоят в одной температуре с материком России, что может подтвердиться и холодом на них. Много также здесь и фруктовых дерев, особенно каштановых. Платаны, арии, кипарисы, певги и кедры, лавры, дуб, тис, смоковничные, шелковичные, апельсинные, лимонные, померанцевые, цитровые, миндальные, яблочные, особенно гранатовые яблоки, комарня и прочие деревья в сложности с орешником разного рода и виноградниками составляют эдемскую красоту и роскошь здешней природы. А если к этому прибавить еще множество ароматных рощ, цветов и трав, особенно весною, выдыхающих из себя свои бальзамические испарения, это будет настоящий Эдем, жилище блаженных. О рыбе и морских животных я не могу вам дать совершенного понятия, потому что не обращал еще должного внимания на их разнообразность, на их разнородность, качество, свойства и величину. Особенно замечательны здесь октоподы. Это детеныши исполинских, кажется, спрутов. Вид их безобразен, мясо вкусно, но грубо. Их кушают здесь и в пост великий. По элику они не относятся к роду рыб. Рыбу, а тем более животных в море, ловят удивительные величины, тяжести и вида. Есть также раки, ежики, пинны, род морских черепах, в которых находят жемчуг, и питолитки, или что-то вроде устриц. До всей этой морской дичи греки необыкновенные охотники, но мы боимся самого ее вида. Из птиц, кроме орлов и скромных пташек, как-то зябликов, ласточек и прочие, есть соколы, ястребы, вороны и такое множество соловьев, что весною каждый поток и роща, если только не каждый кустик, имеют этих восхитительных певцов славы Божией. В тени душистых кипарисов случается видеть и слышать неугомонных воробьев, которые, впрочем, живут в монастырях, близких к миру, а у нас их нет. В лесах есть и кукушки с их заунывным напевом, галок и ворон не видал. Звери, если и находятся на Святой Горе, то не опасные, как, например, дикие кабаны, забежавшие сюда из мира, серны или дикие козы, шакалы, род волчанят, куницы, лисицы, белки, множество мелких черепах по лесам при потоках. Последние, впрочем, не относятся к роду зверей, но я упомянул о них, как о лесных животных. Ослов здесь мало, равно и лошадей, а главный рабочий скот — мулы или мски и волы. Но при спокойствии и безопасности Святой Горы со стороны диких зверей на ней множество змей и скорпионов, первых чрезвычайно много. В ущельях неприступного Афона есть, говорят, и огромнейшие гремучие змеи. Впрочем, не слышно, чтобы кто был поврежден от них. Случилось по рассказам раз, что огромный змей попался одному отшельнику среди глубокой пустыни, тот и другой остановились, смотря друг на друга. Чудовище змей ничего не сделало испуганному отшельнику, а только дохнул на него и спустился в пропасть. Несчастный не вынес ядовитого дыхания змея и в третий день после того скончался. Скорпионы сплошь водятся по отшельническим кельям, но о них так же мало думают здесь на горе, как и в России о тараканах.